Глава 18. Сила требует жертв. Прочитав эту надпись, у меня мгновенно началась всепоглощающая паника. Я открыл для себя ветер совсем недавно, но тем не менее этого времени с головой хватило на то, чтобы я к нему привык, и не представлял, как жил без него раньше. Верховный элементаль одним своим навыком буквально сделал меня практически беспомощным. Практически, но не совсем. Подумал я с некоторой злостью на это чудище и обратился к несколько позабытым мной системным навыкам, которые все еще были со мной, так как реализовывались силами системы, а не моими собственными умениями. Так как в тот момент, когда меня лишили поддержки ветра, я двигался наверх, то, подчиняясь остаточному ускорению, я некоторое время еще летел в прежнем направлении, что позволило мне сосредоточиться на этой твари, которая лишила меня всего, что я смог добиться на обучении у Эола, и запустить в него ветряные серпы с двух рук, практически опустошая этим действием запасы маны. Мне кажется, что Ауспекон малость ошалел от того, что, невзирая на его дебаф, я продолжаю его атаковать силами ветра. Иначе я не могу объяснить его бездействие и принятие моих навыков на пассивную защиту, которая, к слову, прекрасно справилась с этой задачей. Я же внезапно для себя вспомнил навык, изученный мной практически сразу перед заходом в брешь, и, не раздумывая, на одних лишь инстинктах сформировал воздушную ступень прямо перед собой. Когда я пролетел мимо нее, то силой оттолкнулся ногой в сторону платформы с драконом, что позволило существенно подкорректировать мой полет, и уже через несколько мгновений я кувыркался по гладкому камню, из которого тут состояли все платформы. Приземление вышло несколько жестким, но тем не менее я в очередной раз, абстрагировавшись от боли, вскочил на ноги, и, глядя на все так же безмолвно стоявшего дракона, прокричал: «И это все, что ты можешь? Лишить меня моей силы и избивать, как нашкодившего щенка? Я и без этой силы кое-что могу. Получай!» И тут же, сжигая последнюю ману, активировал молнию над головой элементаля, которая сразу же с готовностью ударила по элементалю передо мной, впрочем, также не причинив ему видимого урона. Глядя на нулевой запас маны, я уже приготовился к тому, что сейчас моя песенка окажется спета, и в очередной раз придется проверять работу достижения крушителя устоев, как вдруг в моей голове раздался глубокий мощный бас. «Хорошо. Ты достоин разговора со мной. Кто ты, человек? Как смог призвать меня сюда? И где я?» Я смотрел на этого гигантского элементаля и не мог поверить в услышанное. «Так это была всего лишь проверка. Я из кожи вон лез, старался выжить, лишился своего товарища ветра. И все это ради того, чтобы эта змеюка что-то там проверила?» Во мне с новой силой стала просыпаться злость, которая практически мгновенно трансформировалась в ярость. Под действием кольца ярости, все еще надетого на мой палец, мои характеристики полезли вверх. И если честно, я уже был готов наброситься с кулаками на этого много возомнившего о себе Ауспекона. Как вдруг он сделал то, что разум вернуло мое сознание в здравое русло разговора. Дракон неожиданно для меня очень знакомо крутанулся, и в мою сторону полетело очередное облако энергии, которое, как и предыдущее, невероятно быстро достигло меня, не давая тени шанса на то, чтобы увернуться. Внимание! Дебаф отречения Ауспекона снят создателем. Внимание! Наложено благословение Ауспекона. Срок 30 секунд. Эффект. Взаимодействие с ветром требует на 30% меньше маны. И тут же, как только я прочитал текст перед моим лицом и осознал произошедшие перемены, тот же голос в голове прогремел: «Говори со мной, человек! Я умею не только карать, но и даровать. Поэтому не гневи меня лишний раз и отвечай на поставленные вопросы». Я, наконец, пришел в себя и осознал, что по сравнению со мной этот элементаль — существо несколько другого порядка, и не мне ему перечить, принялся отвечать. «Извини меня за неподобающее поведение, Ауспекон. Я, как ты уже мудро заметил, человек, и звать меня Вин...» Тут же в мою грудь прилетел мощный порыв ветра, который чуть не сбросил меня вниз с платформы, а Ауспекон прорычал: «Никогда не извиняйся, человек! Никогда и ни перед кем! Что сделано, то сделано! Не смей извиняться, лебезить и делать прочие мерзкие вещи, иначе разговора у нас не получится». Я с трудом поднялся на ноги от очередного удара судьбы и, тщательно контролируя свои мысли, которые так и норовили свернуть в сторону перечисления мест, куда я хотел послать это создание, сказал. «Я понял тебя. Спасибо за урок, Ауспекун. Что касается твоего вопроса, я призвал тебя при помощи специального предмета, который называется «Камень призыва». В его описании говорилось, что неизвестно, какое существо придет на мой зов, так как это определяется моей удачей и выбором места призыва. Моя предсказательница сказала, что в этой самой бреше я получу максимальный эффект призыва. И видя сейчас перед собой тебя, мне тяжело спорить с ее словами». Тут же по округе разнесся громовой хохот, и элементаль сказал. «Да уж, я и не припомню, сколько тысячелетий прошло с того момента, как меня, мало того, что куда-то призывали, вырываясь потока забвения, так еще и призывали с целью приручения». Я смотрел на существо перед собой, и по коже бегали мурашки от осознания того, кого именно мне получилось выдернуть в эту реальность. А Ауспекун тем временем выплыл из своих размышлений и, внимательно глядя на меня, спросил. «В этом месте мои возможности существенно урезаны, и практически все способности недоступны. Что это за мир, человек, и почему он меня так подавляет?» Я на мгновение задумался, но мыслей на этот счет у меня совсем не было, поэтому решил отвечать на первую часть вопроса. В душе надеясь, что эта информация поможет моему гостю самому ответить на вторую часть своего вопроса. Как я уже говорил, это не мир, а лишь его осколок. Раньше он, конечно, принадлежал какому-то миру, но из-за того, что этот мир был выбран системой компиляции, его судьба была предрешена, и в скором времени после завершения первого круга он оказался разрушен. Я же пришел из мира под названием Земля, или, как его называют многие исследователи, Терра. Закончил я свой рассказ, но, видя, что Ауспекун продолжает внимательно смотреть на меня, все-таки добавил. «Почему это место подавляет тебя, мне неизвестно. У меня все прекрасно работает». Дракон на пару порядков тише проговорил. «Еще бы! Ты невероятно слаб, и миру просто незачем тебя подавлять. Тем более, что твой материнский мир связан с этим куском реальности. Значит, ты призвал меня в миры системы. Что ж, теперь мне многое становится понятным. Как понятен и тот момент, почему 99% моего арсенала мне недоступны. Если бы я применил тут что-то типа призыва Минидорума, ваш мир, ослабленный после прихода системы, просто бы не выдержал этого и с высокой долей вероятности перестал бы существовать». От испуга мне так кажется, я даже забыл, как дышать. И, заметивший это, дракон ухмыльнулся и сказал. «Не переживай, человек. Если первое время я действительно хотел тебя убить, ведь для меня ты не больше маленькой букашки, которая надоедливо кружит вокруг, то сейчас я даже несколько благодарен тебе за то, что ты выдернул меня из того состояния забвения, где я проводил последние тысячелетия. Как ты уже понял, твоя предсказательница ошиблась, и хоть по сути я действительно очень подхожу твоим умениям и способностям, но мало того, что мы существа совершенно разных порядков, так еще и мир меня подавляет, и что-то мне подсказывает, что если я зайду в твой материнский мир, он также разрушится от моих энергий, как если бы я применял там свои навыки, а ты, соответственно, окажешься только в проигрыше». В этот же момент дракон распрямился и принялся извиваться в причудливом танце, благодаря которому вокруг него заструились настоящие вихри энергии, которые стали формировать портальную арку немаленьких размеров. Спустя несколько мгновений его танец закончился, и он начал медленно взлетать в направлении созданного портала, пренебрежительно бросив мне: «Прощай, человек! Я желаю тебе удачи в продвижении по мирам компиляции!» Я был настолько впечатлен красотой открывшегося зрелища, что даже толком не среагировал, завороженно наблюдая за творящимся волшебством. Именно благодаря этому я смог в подробностях увидеть, как дракон, подлетая к порталу, словно уперся в невидимую пленку, и когда он попытался продавить ее силой, то с небес в него ударила молния воистину исполинских размеров. Элементаль оглушил полученный разряд, из-за чего он практически моментально начал падать обратно на платформу. Но я тут уже не дремал, и благодаря тому, что он успел снять свой дебаф, тут же в очередной раз опустошив свой многострадальный источник, попросил ветер подхватить тело элементаля и аккуратно опустить на платформу. Должен сказать, что задуманное мной прекрасно получилось, и уже через несколько секунд я имел сомнительное удовольствие любоваться тушей элементаля. Первые мгновения я думал, что молния его прожарила, но проверив с помощью системного функционала его жизненные показатели, я увидел, что этот удар снял лишь процентов 25 от его общего здоровья, и сейчас он просто под эффектом оглушения. Вторя моим мыслям, дракон начал шевелиться и вскоре снова поднялся в воздух и задумчиво завис там, словно что-то изучая. Внезапно он хмыкнул и проговорил: «Даже так? Интересно». Я решил прекращать быть бессловесным украшением окружающей действительности и спросил у него: «Что произошло, Ауспекон?» Элементаль резко посмотрел на меня, и на долю мгновения мне показалось, что он сейчас в очередной раз меня ударит. Но, к моему удивлению, удара не последовало. Мало того, он решил ответить мне: «Та штука, которую ты использовал для моего призыва, она мало того, что призвала меня в мир системы, так еще и навязала правила этой системы, которым вынуждает подчиняться. И должен признать, методы убеждения у этой вашей системы весьма действенные». «Система тебя не выпускает отсюда?» Ужаснулся я, представляя, что это существо может натворить в ярости от того, что его кто-то там посмел запереть и диктовать свои правила. Но элементаль, на удивление, спокойно ответил: «Не совсем. Вернее, да, система меня отсюда не выпустит, пока я не выполню одно единственное условие. Когда я заговорил с тобой, то, исходя из ее логики, признал тебя достойным, что в соответствии с условиями призыва означает появление у тебя возможности приручить меня. Но так как мы с тобой существа настолько разного порядка, что это мне впору приручать тебя, система пошла на уступки, и я должен вместо себя предоставить подходящее существо». От слов элементаля у меня буквально все замерло в чувстве невероятного предвкушения, а он, наконец, решился и легонько стукнул кончиком своего хвоста по поверхности платформы, оставляя на ней причудливую вязь непонятных символов. Окружающая действительность моментально отреагировала на это действие, и на этом месте очень быстро начал закручиваться в большую воронку поток ветра, уходящий куда-то в неведомую высь. Я не успел поинтересоваться у Ауспекона целью его действий, как вдруг ветряной вихрь рассеялся, и я увидел, что на том месте, где раньше было его основание, появилось новое действующее лицо. Как бы это ни было странным, но это существо больше всего походило на элементаля, с которым я уже очень долгое время достаточно плотно общался, да и система настойчиво показывала мне, что они одного поля ягоды. Младший элементарь ветра, уровень 10. Первое, что бросилось в глаза, так это отсутствие имени. Если бы не внушительные спецэффекты, я бы пребывал в полной уверенности, что передо мной находится очередной моб. Также он имел похожую форму китайского дракона, но существенно меньшего размера, чем Ауспекон. Если Верховный Элементаль имел тело в длину, превышающее значение 200 метров, то этот не дотягивал и до одного. Я не спешил совершать никаких действий, а спокойно наблюдал за тем, что происходит передо мной. А происходило, надо отметить, достаточно интересное зрелище. Младший Элементаль подлетел к своему старшему собрату и завис перед ним. Глядя на это, у меня сложилось стойкое ощущение, что между ними сейчас протекает активное общение, но, к сожалению, меня посвящать в их милую беседу никто не собирался. Наконец, Ауспекон поднял голову и уставился на меня немигающим взглядом. «Подойди ко мне, человек по имени Винт!» Я не заставил себя упрашивать и сразу двинулся в направлении двух элементалей. Спустя несколько десятков секунд я оказался прямо под их позицией и, призвав ветер, аккуратно взлетел, чтобы оказаться на одной с ними высоте. А Ауспекон тут же сформировал две маленькие печати, одна из которых влетела в мою грудь, а другая в грудь младшего элементаля. По сознанию резанула вспышка боли, которая, впрочем, практически сразу сошла на нет, и я понял, что помимо себя незримо ощущаю присутствие еще кого-то. Система тут же отреагировала на произошедшие изменения. «Поздравляем! Вами успешно приручено легендарное существо, Младший элементаль воздуха уровень 10. Поздравляем! Задание «Удачливый приручитель» выполнено. Затраченное время 56 минут 19 секунд. Информация по развитию призванного существа доступна для изучения. Я быстренько свернул все окна, понимая, что сейчас не время разбираться с тем, что мне пишет система, и удивленно уставился на верховного элементаля со словами: «Это что сейчас было?» На долю мгновения я ощутил волну гнева, исходящую от него, но практически сразу она пропала, и элементаль ответил: «Своими действиями я подтвердил, что ты смог со мной договориться, и поэтому ты не мог уйти отсюда без того, зачем пришел. Но, как я уже говорил, система прекрасно понимает, что наши силы несоизмеримы. Поэтому мне была предложена возможность замены, но с условием, что качество повторно призванного существа должно быть не ниже моего. В общем, знакомься, это один из моих младших сыновей, и отныне только от тебя зависит, кто из него вырастет». Закончил свою речь дракон и снова уставился в направлении своего сына. «Я же в это время охреневал от происходящего и от того, на какую жертву пошел Ауспекон в желании закончить все мирно и не разрушать все вокруг. Если честно, я не верил, что все закончится так радужно». И как раз в этот момент Верховный Элементаль, повернувшись ко мне, добавил свое условие. «Мне не интересно, как ты этого достигнешь, но к тому моменту, как твой путь приведет тебя в миры девятого порядка, где буду обитать я, мой сын должен достичь звания мастера. Если ты не сможешь выполнить этого, то меры моего воздействия тебе не понравятся, человек Винт». Внимание! Получено обязательное задание. Младший элементаль воздуха под вашим покровительством должен достичь звания элементаля мастера до достижения вами миров девятого порядка. Награда не определено. Штраф за провал, пожизненное отречение от ветра или вариативно. Я в очередной раз обалдел от карательных мер этого существа. А он, тем временем, больше не обращая на меня ни малейшего внимания, на несколько мгновений прислонился своей огромной лобастой головой к своему сыну. И тут же резко взмыл еще выше в воздух, чтобы мгновенно с мощной вспышкой раствориться в ярко сияющем портале, оставляя меня один на один с неподвижно висящим в воздухе элементалем. Я медленно повернулся в его сторону и несколько растерянно проговорил: «А твой батя, я смотрю, не очень склонен к сентиментальности». Ауспекон. «Я до последнего думал, что благодаря действиям этого человека у меня, наконец, получилось вырваться из пучины забвения, и на самом деле даже был в чем-то благодарен ему. Но вот идти на такие жертвы я совсем не планировал. Я уже давно мог себе позволить не соблюдать никакие договоренности, а все недовольные, как правило, очень быстро переставали существовать. Но судьба словно в насмешку сделала так, что меня призвали в мирах, подчиненных беспощадной логике системы. Нарушать эти правила даже мне пока еще рано, поэтому пришлось пойти на неслыханный поступок и пожертвовать собственным сыном. Он, конечно, не давал больших надежд и вообще был несколько обособленным от других, но, как говорят эти людишки, кровь не водится. Когда я попрощался с сыном и заложил ему на будущее несколько навыков, которые не раз его выручат, я, вопреки всему, не стал сразу покидать эту реальность, а лишь симулировал эффект своего ухода. Дело в том, что, как правильно понял этот человечишка, все его мысли, желания, воспоминания — все это было у меня на виду. Так же, как мысли всех остальных существ в этом осколке пространства. И с некоторым удивлением я понял, что благодаря какому-то хитрому извращению судьбы тут собрались люди, которые ненавидят друг друга всеми фибрами души. Сначала я удивился и даже несколько посмеялся такому совпадению. Но потом произошло то, ради чего я сейчас по спирали быстро облетал территорию всего осколка и беспощадно убивал местных жителей. На полную зачистку мне потребовалось всего лишь несколько минут, и когда я добил самого сильного защитника этой территории, то увидел, как заработали порталы, и человеки на одной из платформ очень быстро начали заходить внутрь. Не только у тебя есть возможность заглядывать в будущее, Винт. Тихо прошептал я и, совершенно бесшумно растворившись в пространстве, наконец начал свой путь в сторону высших миров.